Глава 16. Всю дорогу до дома сестры я дергаюсь, но за нами никто не гонится. Хотя я еду не в самом молодом Форде, в то время как Гордей на навороченном джипе. Ему ничего не стоило бы догнать нас. Значит, не сильно хотел. Я даже испытываю некоторое разочарование. Хотя он, возможно, попытается заговорить со мной на свадьбе сестры. Но там мне ничего не угрожает, потому что я подружка невесты и постоянно буду окружена людьми. Выйдя из такси, захожу во двор. Сотрудники фирмы, организовывающие свадьбу, уже вовсю шуршат во дворе. Они заполняют вазы живыми цветами, украшают арку, стулья красивыми бантами. В общем, двор преображается. Тороплюсь внутрь, где тоже уже все суетятся. Мама готовит завтрак с будущей свекровью Златы. Они неплохо подружились, и это здорово. Моя сестра не будет как между молотом и наковальней. Макс с каким-то парнем курит на заднем дворе, а сестры нигде не видно. «Доброе утречко!» Здороваюсь с мамами и ворую из тарелки пирожок. «Ах, горячий!» «Ну так не надо хватать!» – наставляет меня мама. «К завтраку как раз подостынут, а ты хватаешь». «Жадина ты, мамочка!» Кривлюсь и возвращаю пирожок на место. «Златка где?» «В той комнате, которую она называет библиотекой». Бросает мама, и они с Владой возвращаются к готовке. Тороплюсь к сестре. Распахиваю дверь и влетаю в комнату. Златка стоит у окна и смотрит на приготовление во дворе. Бросает на меня взгляд и улыбается. «Видела, как красиво будет?» Я бросаю свои вещи на маленький велюровый диванчик и подхожу к сестре. Обнимаю ее со спины и упираюсь подбородком в ее плечо. «Очень красиво!» «Почти все готово. Через час приедут визажист и парикмахер. Ты, наконец, придумала, что будешь делать с волосами?» «Вырву, ей-богу! Знаешь, что я сегодня обнаружила под домом?» «Что?» «Тачку». «Какую?» «Белую, блин. Паркетник. Красивый такой, с кожаным салоном. Пахнет новеньким, наверное. А на крыше был бант, представляешь?» «Большой?» «Огромный. На всю крышу. Красный. Стоит там, собирает завистливые взгляды». «Повезло кому-то». «Мне, блин». Бубню. «В смысле?» Злата поворачивает голову. «В прямом. Это Гордей пригнал, прикинь?» «Как ты узнала?» «Там карточка была под дворником. Я сунулась прочитать, а там типа «Скучаю по тебе, не кроха, а батон» и подпись «ГЖ» или «ЖГ», не помню». «Ух ты!» – восклицает сестра. «Но про батон это ты мощно тогда ляпнула!» – смеется. «А Гордея там не было?» «Он позже приехал, с ромашками». «Ну а ты?» «А я сбежала. Спряталась за машинами и сбежала». «Но ты же в курсе, что он сегодня тут будет?» напоминает она. «Ага», отвечаю, а сердце заходится от волнения. «Может, пора поговорить?» «Не о чем». «Так». Отстраняюсь от сестры и хлопаю. «Невеста готова выйти замуж?» Злата оборачивается ко мне, и на ее лице расцветает улыбка. «Невеста жутко волнуется». «Значит, готова». Подмигиваю ей, и нас захватывает вихрь подготовки к торжеству. Спустя 3 часа я уже с красивой прической и роскошным макияжем. Несусь по коридору от невесты к жениху, потому что бутоньерка Макса осталась в комнате невесты. Стучусь в дверь и после короткого «заходи» влетаю в комнату. Влетаю и застываю. Ко мне оборачиваются 4. Жених, 2 его друга, которые тут же цепляются за меня взглядами и окидывают ими с головы до пят. И варвар. «О, привет! Мы еще не знакомы», — говорит один из друзей Дыма. «Я Тимофей». Он идет ко мне и протягивает руку для пожатия. Моя ладонь утопает в его. «Вроде как на свадьбах принято целоваться. Ну, в щечку». «Вот, передай жениху». всовываю в ее руку бутоньерку и, еще раз поймав мрачный взгляд Гордея, вылетаю из комнаты. Все то время, пока была там, он так глазел на этого Тимофея, что тот уже должен был стечь под плинтус. Забегаю в комнату невесты, захлопываю дверь и прижимаюсь к ней спиной. «Что такое?» – спрашивает Злата, потягивая свой кофе. Мама, которая отпаривает для нее шелковый халат, тоже бросает на меня взгляд. «Я видела Гордея». Брови сестры на мгновение подскакивают, но скорее вопросительно, а не удивленно. «В комнате жениха. И там был какой-то друг Макса, Тимофей. Сразу подошел ко мне, а этот вцепился в нас недовольным взглядом». «Ревнует», – спокойно говорит мама. «Мавр просто», – кивает сестра. «Мам, а ты в курсе, что он Дашке машину подарил и цветы принес?» «Тогда не мавр, а Ромео. На балкон не полез?» «Он бы обвалил его со своим весом». «Мне теперь не терпится на него посмотреть». «Ты его видела», – говорит сестра. «Здоровый такой». «На медведя похож», – усмехается мама, а Злата кивает. «Видела. Ромео Гордео». Они с сестрой смеются, а мне не до смеха, потому что мне надо еще сходить в туалет, а я не могу теперь выйти в коридор. Вдруг он там? «Так, халат готов. Сложим позже, когда ткань остынет. В чемодан все уложено?» Еще раз уточняет мама. «Да, все, мамуль», – кивает Злата и полоскает зубы водой. «Не понимаю я этой вашей моды срываться после торжества в медовый месяц. Поспали бы, а с утра уже летели». «Мам», – смотрит на нее Злата, – «разберемся». «Да разберетесь, конечно», – вздыхает она. «Дарья, что застыло? Давай поможем Злате надеть платье». «Я... мне в туалет, на секундочку». Открыв дверь, выглядываю в коридор, но там пусто. Сорвавшись с места, снова бегу. Блин, как будто спринтерский марафон какой-то, а не свадьба сестры. Сделав все свои дела в туалете, выхожу из него. И тут меня хватают огромные руки и прижимают к стене, а я встречаю взгляд, который прошивает насквозь. «Ну привет, батон». Громыхает у моего лица Гордей, а я помираю от его аромата.